но ничего конкретного о причине смерти. После этого Теодор уехал из города. Не из Грейс Парк, вообще из Чикаго, в Сент-Луис. Работал в юридической фирме в Алтоне, Иллинойс, почти на границе Иллинойса и Миссури, где делал серьезные бабки на асбестовых делах. Асбестовые дела – самые масштабные и дорогие тяжбы в США. В его биографии, которую я выудил из давнишних файлов его компании, сказано, что он отсудил для своих клиентов более 200 миллионов долларов компенсаций. А это огромные деньги для юриста, который обычно получает треть выигранной компенсации в оплату за свои услуги. Теперь понятно, откуда взялся 20-миллионный трастовый фонд Саймона. Но самое интересное случилось 12 лет назад, в мае 2010-го. Теодор Добиос, к тому времени сверхбогатый человек, адвокат, хорошо известный и в Алтоне, и в Сент-Луисе, ведущий защитник в тяжбах по делу об отравлении асбестом, умер. Но не своей смертью. Его нашли мертвым в собственном бассейне, с ножевым ранением в живот. И кого же подозревала полиция? Нет, его не арестовали, насколько я понял. Много раз допрашивали, а прессе сообщили, что ведут допросы заинтересованного лица. Вот журналисты и сообразили, речь идет о единственном сыне покойного. «Саймон Питер Добиас», — шепчу я себе. «Уж не ты ли грохнул папашу?» И вспоминаю, что рассказала мне Вики. Это безумные условия, по которому жена Саймона не могла наложить лапку на деньги его отца до тех пор, пока их браку не исполнится 10 лет. Отец Саймона не доверял мне, вот что она сказала. «Старый Теодор считал тебя шлюхой, жадной до чужих денег, Вики. И, похоже, не ошибался. Интересно, что ты почувствовала, когда он тебя раскусил?» А еще интереснее, чем была занята миссис Вики Ланьер Добиас в ту ночь, когда убили отца Саймона. Глава 29. Саймон. В четверть восьмого я выхожу из школы и начинаю 10-мильный забег по району Викер-парка, до переулка за Вива Медитерейния и обратно. В переулок вбегаю задолго до назначенного срока, то есть до 8, когда мы посылаем друг другу смски. Конечно, я уже не бью скоростные рекорды, как в молодости, но милю за 6 минут пробегу даже во сне. Так что еще успеваю отдохнуть, потянуться, поглазеть на жителей кондоминиума, которые жарят в своих патио мясо или просто пьют коктейли. Я никогда не жил в таком районе, как этот. Да что там, я вообще никогда не жил в большом городе. Всю свою жизнь провел в Грейс-парк. Отец съехал из дома вскоре после маминой смерти, почти сразу после того, как я дал ему понять, что у меня больше нет отца. Он переехал в Сент-Луис и нанялся в юридическую фирму, специализировавшуюся в выколачивании компенсаций для рабочих асбестовых производств или таких, где асбест используется хотя бы в каких-то вспомогательных целях. Если работнику такого производства случилось заболеть мезотелиомой, то он идет к юристам, те оформляют за него все нужные бумаги и являются с ними в суд, а дальше уже, что называется, дело техники. К тому времени графство Мэдисон в Иллинойсе давно уже стало флагманом так называемой мезо-юриспруденции, на которой юристы поднимались как тесто на дрожжах. Отец пришелся как раз ко двору в такой фирме и начал, наконец, зарабатывать столько денег, сколько давно жаждала его душа. А я остался жить в родительском доме, откуда каждый день ездил на учебу и обратно. Мне не хотелось оставлять дом, ведь он связан с мамой. Вот как получилось, что я, в отличие от многих других студентов, никогда не жил в Чикаго и не был знаком с районами вроде этого, не бывал внутри таких вот кондоминиумов. Все студенческие годы я жил в пригороде, один как перст. Все годы, кроме полутора лет, в Новом Горизонте, то есть, говоря попросту, в дурке, хотя на политкорректном языке это теперь именуется заведением для людей, преодолевающих психологические трудности. Мне там помогли. Доктор Макмороу оказалась хорошим специалистом, которая больше слушала, чем говорила. После смерти матери я стал буквально психом. Некоторое время еще пытался учиться, но скоро понял, что не могу, и сам пришел в клинику. Доктор Макмороу, Анна, она просила, чтобы я обращался к ней по имени, боролась с раздиравшим меня чувством вины. Это она произносила все те слова, с которыми я теперь обращаюсь к людям на собраниях СОС. Про контроль.

только чуть более уверенным и чуть более рослым.